придется. Да, придется быть упертым, иначе нельзя. Иван все же изредка пробовал размышлять, где, на какой стезе лучше всего было бы упереться и не даваться. Да везде. Везде это потребуется. Везде продырявилось и течет, сквозит, задувает. Да вот хоть и школа. Он бы, пожалуй, мог пойти в педагогический, чтобы учить потом ребятишек русскому языку. У него, пожалуй, получилось бы. Ну нет. А с тетрадками возиться, за голову хвататься, когда многодумные дяди и тети из министерства примут, наконец, правило «корову писать через А». Здорово, корова через А. Да нет, лучше сначала стать генералом. Ну да, стать генералом и призывников, закончивших школы, обучать в казарме русскому языку, чтоб они понимали команды. Иван решительно прерывал свои легкомысленные витания. «Шагом марш, учить уроки, товарищ генерал! Вот завтра явится Изольда Иосифовна, преподавательница новейшей истории и решительная пацифистка, и вкатит тебе в журнал пару гнедых». Ох уж эта новейшая история, ни дна бы ей, ни покрышки. Эти заваленные трупами советских солдат, необозримые поля сражений, через которые немцам не было ходу. Уши вянут, как примется рассыпать Изольда Иосифовна цифры о потерях советских и немецких войск в Сталинграде и на Прохоровом поле. Как зверствовали отряды заграждения против своих же, пытающихся спастись от смерти. Сколько с той и с другой стороны сгорело танков, и выходило, что и вправду через горы трупов цивилизованному войску пробиться никак было невозможно. Потому оно и упустило победу. А дедушка, Иван Савельич, был там, на Прохоровом. Он говорит иное. Иван Савельич позвонил в пятницу вечером и, услышав, что Анатолия нет, покряхтывая болезненно в трубку, сказал: «Приехал бы ты ко мне, парень. Я тут принемог. У меня тут трынь-трава». Трынь-трава значит что-то неладное. В субботу после школы Иван поехал. Иван Савельич был на ногах, но глаза впавшие, полумертвые, плечи обвисшие, ноги в валенках, в избе не протуплено. Он не стал тянуть, рассказал. Николай потерялся. Более 2 недель нету. Об эту пору такое не должно быть. Там, в тайге-то, поди уж снег лег. Там и брать теперь нечего. Искать, наверное, надо. Что еще мог сказать Иван? Позавчера 2 охотников ушли, вчера воротились. Никаких следов. Где его логовище было, никто не знал. Где искать, неведомо. Пытал не раз, где ходишь. Везде по дороге, на косую степь, и по левому хребту, и по правому. А я там не бывал. Мне тутошняя тайга чужая. Шоферов хожу, прошу, поглядите. А далеко ли они наглядят? И поднялся. Взялся растапливать печку, загремел чайником. Низкое закатное солнце, побледневшее и сжавшееся, смотрело прямо в окно. Жиденьким пятном лежало на беленьком боку печки и зябко подрагивало от набирающегося тепла. Почуял тепло и подросший котенок, выпрыгнул из комнаты, которая летом была девичьей, и, оттягивая по очереди то левую, заднюю, то правую, морщась и зевая, смотрел на Ивана. «Подрос», — сказала котенке Иван Савельич и с горечью добавил. «Летом для девчонок забава была. Теперь на мое попечение перешел. Кобель да котенок, вот и вся живность. Все крестьянское хозяйство. Молодок я своих прикончил. Поросенка не стал больше заводить. Картошка-то почему не берете?» — вспомнил он. «Полное подполье картошки. Мне одному она. Не в проед. Сгною добро. Картошка нонче хорошая. У матери твоей рука легкая. Это она садила. Я как знал, остерегал, куда спрашивать.